днем рождения. Брат, я женюсь. Знаю. Мама с папой уже разбушевались, — сказал Том с таким воодушевлением, будто моя жизнь — это специальный выпуск газеты «Сан». Мама расплакалась, а потом пришел отец и сказал, что ты, наверное, с ума сошел. Мама бросилась к телефону звонить тете Сьюзен, чтобы та попробовала тебя отговорить. «Почему она тогда не позвонила?» — подозрительно спросил я. «Она сказала, что не будет», — ответил он. «Мама не сказала, почему, но, я думаю, тетя Сьюзен посоветовала ей не вмешиваться ни в свое дело». Приятно было знать, что кто-то на моей стороне. Тетя Сьюзен права. Это никого не касалось, это было мое дело. «Мне 26», — подумал я. «Мне не нужно ничье согласие». Но я спросил Тома, что он думает. «Ну, по-моему, это чудновато, но прикольно», — сказал он рассеянно. «Честно говоря, я и не думал, что ты когда-нибудь уймешься по поводу этой Аги». «Все прошло», — сказал я. «Это твоя Кейт. Ты ее действительно встретил на днях или просто родителей дразнишь?» — спросил он. Я рассказал ему все, добавив пару деталей, которые, как я думал, не заинтересовали бы моих родителей. Тома моя история совершенно не тронула, но слушал он внимательно. «Я тебя не понимаю». Он не прикидывался тупицей, просто он получил от матери практический склад ума. Идея возвышенной любви была ему недоступна. «Я только несколько раз разговаривал с ней по телефону», — сказал я. Он рассмеялся, все еще не зная, верить мне или нет. «Должно быть, это были потрясающие разговоры», — сказал Том. «Так и было», — ответил я. «Бабушка, я женюсь». «Я знаю, дорогой», — сказала бабушка. «Твоя мать сообщила мне об этом 10 минут назад». Голос у нее был грустный. Мне ужасно жаль было ее разочаровывать. «Прости меня, бабушка». «За что, милый?» «За то, что я все сделал не так. Мать с отцом в ярости, не обращая на них внимания», — сказала она. «Важно другое. Ты счастлив?» Моя мама задала множество вопросов, кроме тех, которые имели значение. Бабушка задавала самые важные вопросы, а мелочи оставляла на потом. Ну, если не считать бзика по поводу наркотиков, бабушка у меня была что надо. «Да, бабушка», — радостно сказал я, — «да, я счастлив». «Тогда все остальное не важно. Твои родители все запутали и испортили. Они понятия не имеют, что на самом деле имеет в жизни значение. По крайней мере, ты, похоже, лучше них разбираешься, что в жизни главное, а что второстепенное». «Кейт чудесная бабушка», — сказал я. «Она тебе очень понравится». «Она мне уже нравится», — сказала она. Эти 4 слова меня ужасно обрадовали. «Знаешь что?» — продолжала бабушка. «Твои родители просто забыли, как это бывает — влюбиться. При всем моем уважении к ним они чего-то в жизни не понимают. Во время войны, когда столько молодых людей уходило на фронт, не зная, вернутся они или нет, люди женились, как только понимали, что любят друг друга. Отправлялись в церковь, и никаких разговоров. Ну, когда смерть стоит рядом, начинаешь воспринимать время очень серьезно. Алиса. Я не успел рассказать Алисе про меня и Кейт. Она заявила, что у нее есть собственные новости. Она не только забронировала себе 3-месячное путешествие вокруг света, но и купила билет до Нью-Йорка на 4 часа дня. Я был поражен ее оперативностью. У меня не было времени задуматься над ее отъездом, но все же мне показалось, что это дурная идея. Самое худшее из всех, что у нее были. Примерно как обесцветить волосы на 3 недели в 19 лет. Я ее еще несколько месяцев потом называл Энди Уорхолом. Или начать встречаться с Саймоном. Она думала, что ей надо побыть одной, но я-то знал, что ей надо побыть с друзьями, в частности, со мной. Это была моя первая реакция. Но через секунду я передумал. Я решил, что веду себя как эгоист.